Дым от пожара предоставлял слабую завесу для одетых в черное партизан, укрывшихся за баррикадами. На земле лежали тени от окружающих зданий и стен, но лучи рассветной Норны уже прорывались через облачный покров и дым. Ворота отсутствовали, повсюду торчали почерневшие куски арматуры, искореженные взрывом. На улицах города тоже было дымно. Откуда-то бело-голубые лазерные лучи прошивали пространство, оставляя кратеры на стенах домов позади защитников, осыпая их пылью и градом камней. Маккол поставил своего любимого грома небесного прямо за главной баррикадой, откуда стреляли снайперы-партизан, и добавил к ним огонь своей пушки. Волкодав занял выгодную позицию во внутреннем дворе на западной стороне и своим ПИИ не давал врагам приблизиться к воротам. Халид поместил грейсоновского беркута высоко на крышу двухэтажного здания у восточной стороны двора. К ним присоединился мародер, и Грейсон поручил Лори вызвать Ремиджа. Он говорит, что враги прорвались минуту назад, но Маккол их отогнал. Он думает, что сейчас начнется новая атака. Грейсон поднял визор своего нейрошлема и вытер пот со лба. «Совершенно верно. В любую секунду». Его слова были прерваны внезапным шипением ракет, падающих по пологой дуге через стены двора, взрывающихся в тучах осколков. Но эта атака закончилась так же внезапно, как и началась, погрузив двор в неестественную тишину. Грейсон направил мародера на свет, прижимаясь к трехэтажному зданию. «Конец скачки, Лори!» Она в ужасе помотала головой. «Быстро уходи! У нас нет брони! Уходи! Не заставляй меня тебя вышвыривать!» Лори побледнела и твердо возразила. «Тебе нужен кто-нибудь у радио?» «Больше не нужен!» «Так какая разница?» Ее глаза блестели. «Мы заперты здесь, и ты думаешь, я тебя оставлю?» Грейсон улыбнулся. «Взгляни на дело с другой стороны, Лори. У меня все приготовлено к катапультированию, но я не могу выброситься вместе с тобой, не так ли?» Лори тоже улыбнулась, кивнула, поднялась с пола и быстро, но крепко поцеловала его. «Я тебя люблю!» Грейсон кивнул, крепко сжав ее плечи. «Я тоже тебя люблю, Лори. Теперь иди!» Она выбралась на открытую крышку люка. Отсюда легко было перепрыгнуть на крышу соседнего здания. Лори оглянулась, их глаза встретились, а затем она скрылась в чердачной двери. Следующий залп драконов не заставил себя ждать. Заполнив замкнутое пространство двора светом, грохотом и тучами пыли, едва отгремел залп, две огромные, угрожающие тени вошли в открытые ворота. Грейсон распознал их массивные силуэты даже в пыльных облаках. Это были стрельцы. «Что-то драконы торопятся прикончить нас», – подумал Грейсон. «Они могли просто подождать, пока мы сами не сдохнем. Что за спешка?» Он проверил оружие. Оба ПИИ были полностью заряжены. Надписи на экранах компьютеров сообщили об уровне энергии, мишенях и статусе систем. Затем ПИИ выстрелили одновременно, воткнув сквозь клубящийся дым молнии-близнецы в первого стрельца. Удар сотряс тяжелого робота, нарушил его равновесие и отбросил на вывернутую створку ворот. Грейсон включил перезарядку. Два крошечных раскаленных добела солнца запылали совсем рядом на корпусе упавшего робота возле кабины. Стрелец одновременно разрядил лазер и автопушку. Языки пламени обозначили места разрывов на частично расплавленной броне поверженного гиганта. Второй робот противника ответил незамедлительно. Его РБД ударили в черную стену центральной башни университета. Куски ферокрета и камни обрушились на баррикады, калечая и убивая их защитников. Волкодав разрядил свою пушку в стрельца. С противоположной стороны присоединил свой огонь Беркут. Три лавины свинца скрестились на 70-тонном роботе. Пушка мародера была пуста, но Грейсон все еще мог обогатить симфонию разрушения своими лазерами. Зеленый свет на панелях возвестил о полной перезарядке ПИИ. Он вновь выстрелил, и куски раскаленного добела металла полетели во все стороны от уничтоженной кабины стрельца. В агонии робот медленно повернулся, а затем рухнул. Он упал на мостовую со страшным грохотом, посылая к небу столб черного дыма из разбитого корпуса. На обломках заплясало пламя. Первый стрелец оставался на ногах, прижатый к створке ворот, и палил ракетами по зданиям. Машина была слишком близка к роботам наемников, чтобы эффективно расстрелять их из РБД, но она могла еще погрести их под руинами. Белые лучи лазеров прогрызли яркие дорожки в пыли и дыму, однако точными выстрелами Халид заставил тяжелую машину зашататься и отступить. Но силы драконов казались неисчерпаемыми. Еще несколько чудовищ ввалились в ворота и остановились за поверженным тяжеловесом. Шел Грифон, а за ним следовали Шершень и Стингер. ПИ лидера ударили огнем в баррикаду. Стрелец Маккола отступил назад, получив удар в грудь. Клей ответил залпом РБД, и три ракеты ударили вражеский робот в руку. Грифон развернулся и контратаковал. Молнии ПИ вгрызлись в броню Бавалкадава. Грейсон пригнулся в кресле мародера и послал трофейную машину вперед. ПИ Грифона угрожали всем четырем роботам защитников. При приближении Грейсона Грифон замер. Грейсон понял, что вражеский водитель должно быть озадачен. Маркировка грейсоновского робота говорила о том, что машина принадлежала тому же самому подразделению, что и атакующий. Это был боевой робот его командира. И это задержало руку воина на те самые секунды, которые были так необходимы Грейсону. Молнии ПИ ударили с тяжелых плеч мародера, сойдясь на массивной броне грудной клетки Грифона. Система охлаждения была повреждена. И на землю потекла зеленая жидкость. В открывшуюся брешь вонзились два лазера, превратив пластик и провода в перегретый пар. Грифон попробовал развернуться, но энергии уже не было. Низкопосаженная сферическая кабина открылась, как цветок. На мгновение стало видно вражеского водителя, скорчившегося на сиденье. Затем ударила катапульта, и воин вылетел в небо, оставив свою машину неподвижной. Грейсон направил мародера на другого приближающегося робота. Но тут заметил, как одетая в черная фигура отбежала от ноги этого стингера, когда тот переступил через упавшего стрельца. Кумулятивный заряд разбросал обломки металла и брызги охлаждающей жидкости. Нога опустилась, разбитое коленное сочленение подогнулось, и стингер свалился на обломки своего собрата. Шершень, стоявший в воротах, казалось, был растерян. Еще одна одетая в черная фигура партизана поднялась из обломков неподалеку прямо перед машиной, подняв огнемет к плечу. Огнемет выстрелил, и жидкое пламя растеклось по корпусу шершня. Робот застыл, как пригвожденный, превратившись в огненное облако. Грейсон поймал себя на том, что ему очень хочется, чтобы водитель выбрался, но этого не произошло. Невероятный жар дьявола, должно быть, перегрузил энергетические цепи катапульты. Пылающие шершень и месиво разбитых машин полностью заблокировали проход. Грейсон использовал внезапную передышку для проверки своих систем. За исключением очевидных проблем, связанных с открытым колпаком, его робот был до сих пор не поврежден. Перегрев из-за непрерывного использования ПИИ был силен, но не особенно страшен. Грейсон отступил обратно в тень здания. Хотя связь отсутствовала, казалось, что остальные роботы Легиона повреждены несерьезно. До сих пор Легиону везло, поскольку им удалось уничтожить 4 вражеские машины у ворот и по меньшей мере 2 вывести из строя в туннеле. Впрочем, Грейсон знал, что такое счастье не может долго продолжаться. Сквозь дым в воротах возникли новые силуэты. Бронированные руки отбросили горящие обломки шершня, очищая проход для следующих роботов. Там маячил очередной стрелец. Но Грейсон не мог сказать, была ли это поврежденная машина или свежая. Пушечный и лазерный огонь заплясал по внутреннему двору, ударяя в массивную фигуру. Стрелец не отвечал. Он склонился, удаляя с дороги остатки разбитого робота-близнеца. Грейсон открыл огонь из ПИ и лазеров, сосредоточив его на одном боку нагнувшегося чудовища. Арка над воротами дрогнула. Каменные блоки обрушились на курицкого робота, но без видимого эффекта. Разрушения увеличились, когда Грейсона поддержали огнем Беркут и Волкодав. Гром небесный продолжал поливать огнем стрельца, отрывая куски с его рук и боков, оставляя на них рваные раны. Дым и пыль висели так плотно, что Грейсон не мог разглядеть, что творится за проходом. Новая могучая тень возникла за спиной стрельца. Длинные трубы ПИ, прикрепленные к предплечьям робота, не оставляли никаких сомнений. Это был боевой молот.